Следовало отметить, что, придавая человеческой боли биологический статус, человек оправдывает ее и тем самым поддается искушению и восхваляет ее, превращает в религию. Не имея возможности бороться с болью медицинскими средствами, средневековье присвоило ей сакральный смысл. Написал он. Это была великая идея Колере дю Бруссара. Но вот что такое горе Кристины, то есть боль ее души, когда она плачет? Прерванное состояние блаженства или отнятое удовольствие? Так, не отклоняться от темы. Написать несколько строчек заключения. Даниэль посмотрел на часы. Без 5:06, сейчас придет Маду. А Дани все еще нет. Борьба с болью есть долг современного человека. Любая деятельность является, по сути дела, борьбой против боли. Как точно сказал Аристотель, наслаждение сопровождает деятельность, как красота – молодость. Даниэль положил ручку. Заключительная часть получилась банальной, но сегодня он на большее не способен. Лоран совершенно заморочил ему голову своей женитьбой. В дверь позвонили. Впервые Даниэль не испытывал ни терпения перед встречей с Мадлен. Возможно, это связано с тем, что он не слишком гордится своей жизнью у родителей Дани. Даниэль открыл дверь. На пороге стояла Маду, кругленькая, приземистая, румяная, широко улыбающаяся, с ясным взглядом. У Даниэля появилось странное чувство. На мгновение ему показалось, что в гости пришло его детство. «Ну, за Даниэля я не беспокоюсь», — сказала Мадлен, внимательно глядя на Жан-Марка. Он как будто очень счастлив у тестя с тещей, усердно занимается и наверняка сдаст экзамены на степень бакалавра. К тому же он любит жену, и у него очаровательный ребенок. Расточая эти похвалы, она думала о мелочно-банальном счастье, которым довольствовался ее 19-летний племянник. За те 2 часа, что они провели вместе, он заслонялся от всех ее вопросов спокойной улыбкой. Неужели он, в конце концов, приохотился к положению нахлебника в добросердечной семье? Мадлен даже не могла поделиться своим разочарованием с Жан-Марком. Ведь его, когда он женится на Валерии, ждет такая же бесславная роль. «А как ты нашла Франсуазу?» — спросил Жан-Марк. «Я совершенно удручена», — ответила Мадлен. «Мысль о том, что она отказывается разводиться, выбивает меня из колеи. Если она когда-нибудь решит поговорить с тобой об этом...» «Она уже со мной говорила, и с Николя тоже, и с Даниэлем. Я попытался переубедить ее, но она ответила мне, видимо, то же, что сказала сегодня тебе. Поразительнее всего спокойствие, с которым она относится к столь ложной ситуации. Намерена оставаться женой человека, который ее больше не хочет. Это не в ее характере. Разве что ей кажется, что наивысшее проявление гордости – всегда быть выше мнения остальных, даже если над тобой смеются. Мадлен подумала, что, говоря это, Жан-Марк, возможно, имеет в виду себя и Валери. Размышляя о возможных последствиях будущего брака, он наверняка изыскивает любые доводы, способные успокоить его душу. Он демонстрировал сейчас позицию человека, который уже принял решение и выглядел совершенно потухшим. Они обедали вдвоем в маленьком ресторанчике на Рю Канет, знаменитым итальянскими деликатесами. «Нужно оставить ее в покое», — продолжал Жан-Марк, «и надеяться, что в конце концов она одумается». «Да-да», — нехотя согласилась Мадлен, «боюсь, однако, что она ждет его возвращения». Она начала расспрашивать племянника о его учебе. «Экзамены по праву начнутся через 3 недели». Он не надеется сдать их. 3 волнения нынешней жизни помешали ему готовиться. Он пропустил много семинарских занятий. А если провалится, сделает еще одну попытку в октябре. Мадлен поняла, что будущее перестало быть проблемой для Жан-Марка, и огорчилась.